«Не могли бы вы мне помочь?» Он протянул брюнеточке визитку. В глазах девушки блеснул огонек, когда она прочитала на карточке, кто он такой. Джо постарался выбросить из головы, что он опять добивается своего, выдавая себя за офицера полиции. «Послушайте», — сказал он, — «я в Вегасе должен встретиться с приятелем, тоже полицейским. Не подскажете, не летит ли он случайно этим же рейсом?» Девушка огляделась по сторонам, проверяя, не слышат ли их сослуживцы. Джо улыбнулся, он изо всех сил старался выглядеть эдаким лихим сыщиком. Его состояние это было не так-то легко. «Как зовут вашего приятеля?» «Сэл Вентури». Она опять защелкала по клавиатуре компьютера. У Джо были самые добрые предчувствия. По времени все складывалось очень удачно. Сэл смылся и, возможно, решил улететь домой первым же рейсом, как раз утренним. Брюнетка просияла. «Надо же, как вам сегодня везет!» Джо устало улыбнулся. «Офицер Вентури летит этим же самым рейсом. Мало того, рядом с ним в проходе есть свободное местечко. Желаете его занять?» «Да, это было бы здорово». Она нажала еще пару клавиш и снова, улыбаясь, продемонстрировала Джо глаза-щелочки. Вот он удивится. «Вы даже не представляете себе, насколько». Глава 36. Лили приехала в Вегас и первым делом позвонила одному знакомому парню, волосатому байкеру, которого все называли «Весельчак Джек». Что-то не больно он веселился, когда она вытащила его из постели своим звонком. Потом ей пришлось ехать в его мерзкую квартирку на севере Лас-Вегаса и отстегивать 800 баксов наличными за новенький 9-миллиметровый «Глок» еще в упаковке. Джек был такой сонный и так хотел поскорее вернуться обратно в постель, что подкинул ей целую коробку патронов бесплатно. Заходя к нему в квартиру, Лили даже не стала глушить мотор украденного «Олдсмобиля», чтобы потом тут же отправиться на стрип. Там, в многоэтажном гараже с казино «Аладдин», она бросила эту тачку, не забыв протереть руль и торпеду. Пушку 25-го калибра она сбросила в водосток на выходе из гаража. Теперь за поясом у нее был новый пистолет и запасные пули в карманах. Дальше она пошла пешком, присоединилась к немногочисленным прохожим, болтавшимся по стрипу с утра пораньше. Ближе всего было до «Беллис», одного из старейших казино в этой части стрипа. Раньше в этом здании располагалось казино «MGM Grand», но теперь они построили себе новое здание с огромным львом у входа. Лили зашла сюда наобум. Она шла через холл к стойке администратора и буквально молила Бога, чтобы у них оказался свободный номер. Ей было совершенно необходимо прилечь на пару часов, прийти в себя. Никому не придет в голову искать ее в таком огромном комплексе, как «Беллис». Ни Сэлу, ни остальным, даже если Сэл продолжит болтать всем подряд о ее привычках, он наверняка расскажет о ее любви к небольшим местечкам где-нибудь на отшибе, типа мотелей с неоновыми вывесками и придорожных казино, или, может, отправит их в Скоттсдейл, посоветует устроить засаду в квартире. Она достала из кармана бумажник и взглянула на него. То, что надо, здесь у нее документы на имя Карен Маркет. Она протянула администратору карточку визы и попросила комнату. Администратором была дама лет 60. Все лицо у нее было в глубоких морщинах, сразу видно курильщик со стажем. Высокие брови дугой, выщипаны в ниточку, алая помада на длинной верхней губе. Этот ее макияж в сочетании с тщательно причесанной рыжей шевелюрой делал ее похожей на переодетого цирковым клоуном Гринча. Физиономия в самый раз для Вегаса. Примечание. Гринч. Забавный зеленый монстр, герой популярной в Америке рождественской сказки доктора Сьюза, экранизированный режиссером Роном Ховардом в 2000 году. Гринч — похититель Рождества. Стойка администратора находилась как раз напротив огромного феерического зала казино, расположенного чуть ниже уровня пола в холле. Даже ранним воскресным утром там сидели игроки. Кто у видеопокера, кто у автоматов. Некоторые из них выглядели такими изможденными, что было ясно, эти провели здесь всю ночь. Бип, бум, дзинь. Играли свою затейливую мелодию автоматы, но Лили не поддалась соблазну, ей надо было поспать. «Все готово, мисс Маркет», — проскрипела бабулька Гринч, как мелом по стеклу. «Вам помочь с багажом?» С этими словами она подалась вперед, будто надеясь рассмотреть из-за своей высокой стойки, что там на полу. «У меня нет багажа», — сказала Лили. «Потерялся при перелете». «Какая жалость! Мы можем вам чем-нибудь помочь?» «Нет-нет, его ищут. Обещали доставить попозже. Если вам что-нибудь понадобится до того, как подвезут багаж, звоните сюда. Лифты у нас вон там». Лили взяла магнитный ключ и побрела в направлении, указанном зеленым монстриком. Как же ей хотелось поскорей добраться до номера, скинуть туфли, умыться, забраться в кровать. Ее номер оказался на 20-м этаже в самом конце извилистого коридора, просто за 39 земель. Она вошла, закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной, отгородилась от всего света. Номер был просторным, с огромной кроватью, парой кресел и встроенным рабочим столом со столешницей из зеленого мрамора — фирменное отличие всех комнат в Беллис. Лили плюхнулась на кровать и сбросила свои спортивные тапочки. Потом сняла куртку, но не успела отбросить ее, как ожил и запищал карман.